а притом быстро. Да ведь мы сами, развертывая эту историю, стали значительно старше. Вот нам и лишняя причина стремиться к ясности в этом вопросе. Нам тоже, конечно, приятнее было рассказывать об очаровательно 17-летнем или даже 30-летнем Иосифе, чем повествовать теперь о человеке добрых 55 лет. И все-таки наш долг перед жизнью и перед прогрессом призывать нас к верности правде. Покуда почитаемый и опекаемый детьми и внуками Иаков прибавлял к своим годам в округе Гошен еще 17, чтобы достичь крайне почтенного, но еще не противоестественного возраста 106 лет, обособленный любимец его, исключительный друг фараона, превратился из зрелого мужчины в стареющего, чьи темные волосы и борода, если бы он первых не стриг и не прикрывал дорогим париком, а второй по местному обычаю наголо не сбривал, оказались бы сильной проседью. Можно, однако, прибавить, что черные глаза Рахили сохранили тот приветливый блеск, который всегда доставлял удовольствие людям, и что вообще его тамузовский атрибут, красота, оставался подобающе преобразившись, верен ему. Верен благодаря двойному благословению, чьим сыном он всегда слыл. Благословен он был не только свыше, не только остроумием, но и из бездны, что лежит долу и питает росток материнской радостью жизни. Таким натурам нередко выпадает на долю даже вторая молодость, до некоторой степени возвращающая внешний облик к пройденным уже стадиям жизни, и если в иных кривых зеркалах искусство Иосиф, стоящий у смертного одра Иакова, все же сохраняет юношеское обличье, но такие изображения не совсем не соответствуют правде, поскольку за 10-15 лет до этого первенец Рахили действительно был уже гораздо грузнее и тучнее, а к этому времени снова решительно приобрел стройность и походил на себя 20-летнего больше, чем на себя же 40-летнего. Но уж никак нельзя не назвать совершенно безответственными и безрассудными некоторых фантасмагорий кисти, где сыновья Иосифа, молодые мужчины Манассия и Ефрем, пристают перед зрителями в сцене благословения их умирающим дедом кудрявыми 7- или 8-летними мальчиками. Ясно же, что они были тогда инфантилоподобными кавалерами 20 с лишним лет. В щегольски зашнурованной и украшенной лентами придворной одежде, в остроносых сандалиях и с камергерскими опахалами. И непонятную вообще-то бездумность этих картин можно извинить разве что несколькими мечтательными оборотами раннего текста, по смыслу которых Иаков взял внуков на колени, или, вернее, Иосиф снял их с колен старика после того, как тот поцеловал их и обнял их. Такое с ними обращение было бы довольно неприятно этим молодым людям, и очень жаль, что из-за своей тенденции остановить время для большинства лиц нашей истории, а зато Иакова сделать преувеличенно старым, 147-летним, первоисточник дает повод для таких вздорных представлений. Мы сейчас наглядно покажем, как проходил этот визит, второй из трех, нанесенных Иосифом отцу в последние годы его жизни. Бросим только сначала короткий взгляд на предшествующие 17 лет, в течение которых дети Израиля, приживаясь в земле Гошен, пасли, стригли и доили овец, вели торговлю, доили Иакову правнуков и собирались стать множеством народов. Никогда нельзя будет сказать с полной определенностью, сколько, собственно, из этих 17 лет пришлось еще на Некинное семилетие, потому что ведь так и не выяснено, было ли оно семилетием или всего пятилетием. Мы берем это «всего» в насмешливые кавычки, ибо прекрасной значительностью пятерка нисколько не уступает семерке. Как уже говорилось, колебания в определении сроков бедствия внесли некоторую неопределенность в эти подсчеты. На 6-м году, в священное время года, кормилец поднялся у Менфе не менее чем на 15 локтей, и попеременно краснее и зеленее, как то с ним обыкновенно случается, когда дела его хороши, обильно отложил тук. Но лишь с тем, чтобы на следующий год снова оказаться совершенно истощенным и слабым. Так что осталось спорным, следует ли причислять эти два к их 5 костляво тощим предшественникам, как 6-й и 7-й или нет. Во всяком случае, к тому времени, когда этот вопрос обсуждался во всех храмах и на каждом углу,